Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И мне хочется, чтобы 8 марта не кончалось никогда. Помните, я говорил, что это знак бесконечности. Впрочем, я думаю, что уставшие от праздников женщины и мужчины не очень внимательно слушали наш эфир 8 марта. И поэтому решил продолжить начатый 8 разговор. Разговор, мне кажется, необыкновенно важный какой-то для сегодняшней ситуации в наших душах. Разговор о том, как выйти замуж. Точнее говоря, я рассказывал, что большое количество преуспевающих, обаятельных, красивых, стройных женщин приходят к психологам, психотерапевтам, ко мне и говорят: Александр Геннадьевич, вот всем я хороша, только замуж никто не берет. А причем с этой проблемой, типа, меня замуж никто не берет, ко мне, ладно бы обращались только зрелые женщины, но речь идет о девушках 19 лет, я конкретных девушек имею в виду и вспоминаю, 19, 21, 22 максимум лет. В высшей степени острая проблема выйти замуж. Действительно, можно ли коротко сказать, что для этого нужно сделать? И вообще, так ли нужно молодой и привлекательной девушке выходить замуж? И откуда берется это страстное желание замуж? Скорее, скорее, скорее, скорее замуж у молодых, еще, в общем, совершенно не оперившихся в этой жизни девчонок. Проблему эту, конечно, отмечаю не только я один, вы должны ее чувствовать, и наши радиослушательницы, и их мамы, и бабушки, все, кто слушает нас в этот поздний час в эфире. Откуда берется это желание? Почему оно сегодня кажется главным? И вообще, какой в такой ситуации можно дать совет? В конце концов, я же мужчина, и, в общем, должен вам сказать, дорогие радиослушатели, еще раз честно и откровенно, я не знаю, как выйти замуж, потому что ни разу я этого не делал, замуж вот не выходил. Поэтому я остро нуждаюсь в ваших звонках. Разговор сегодня идет в прямом эфире по постоянному телефону Радио России 495-956-1514. Этот телефон. По нему мы ведем прямые эфиры здесь на Радио России и в программе «Серебряные нити», конечно, тоже. 495, код города Москвы, 956-1514. Как выйти замуж? Что об этом говорит ваш собственный жизненный опыт? Стоит ли это делать, ну, хотя бы временной, а может быть и главной целью жизни? Как не ошибиться в выборе? Какие усилия для этого нужно человеку приложить? Почему эта проблема стала такой острой среди наших женщин? В общем, все потом, как выйти замуж, с вашей точки зрения, дорогие радиослушательницы, как вас соблазнить для того, чтобы вы дали свое великодушное согласие на брак, дорогие мужчины. Что для этого нужно сделать? Ну, так бы хотелось вас послушать по телефону 495, от города Москвы 956-1514. И если в передаче 8 марта у нас пели невесты, то я решил, что сегодня стоит вспомнить кого-нибудь из идеальных женихов эстрады, теперь уже достаточно далекого прошлого. Вот один из них, возможно, даже многие, если не помнят его, то точно помнят его песни. Он писал их в большинстве случаев сам. Рикардо дель Турко. Luglio col sta più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Lui non si veste di novembre se non arrivi tu. Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più. Ma perché in riva al mare non ci sei? Amore, amore, ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me. Luglio stamani al mio risveglio non ci speravo più. Luglio credevo ad un abbaglio e invece ci sei tu. Ci sei tu, in riva al mare, solo tu. Amore, amore, e mi corri incontro. Ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore, perché tu sei con me. Сразу просто по мелодии хочу обратить внимание наших радиослушательниц. Многие мечтательно закрыли глаза и слушали замечательный, соблазнительный голос Рикардо Дель Турко. Я хочу сказать, обратите внимание, эти замечательные голоса соблазняют, потому что они в сущности женственны. Они обещают понимание. И вот когда мы в прошлый раз об этом говорили, и сегодня постараемся не очень повторяться, когда женщина хочет выйти замуж сегодня, модно так говорить, да, найти доброго и заботливого олигарха, она имеет в виду такого бизнес-детину с качествами сердца Рикардо Дель Турко, который вот как бы все поймет и все простит. Такая, как бы заранее, на 100% несбыточная мечта. И, может быть, она же, самая главная беда, свою, вашу, женскую мечту о идеале мы переносим на своих реальных партнеров. И вот мы закончили, по-моему, на этом разговор в прошлый раз на том, что девушки наши, они, может быть, и хотели бы, но они мучительно не умеют, ну, мучительно думать о своем партнере как о реальном другом человеке. Они думают о нем не как о человеке, а как о воплотителе своих мечтов. И именно мечтов, потому что, да, мечты, они как-то более отчетливо формулируются. Мечты – это одна из главных наших тем. Так как же все-таки выйти замуж? Здравствуйте, Наталья. Алло. Город Северодвинск. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пыталась позвонить 8 марта, но почему-то не получилось. У нас просто почему-то... Это, думаю, мне на пользу, потому что вот сейчас, что я хочу сказать, оно вытекает из сказанного вами и из того, что сказали наши слушатели. То есть сама постановка вопроса, она лишена глубины и содержания, и ценности. Почему? Потому что на любой вопрос, поставленный любым человеком, он все равно пережит этим человеком. И, конечно, он хочет получить ответ содержательный и приносящий пользу, ценный ответ. Но раз нет в вопросе ценности, то и ответ ценный для него, который можно использовать, получить невозможно. И поэтому мне хочется сказать, да, я, можно вас... если бы девушка могла так задать вопрос, что мне сделать для того, чтобы я могла сформировать хорошую, счастливую семью. И вы знаете, вот я как художник могу говорить, что в любом произведении искусства оно только ценно тогда, когда решается не просто задача, а решается сверхзадача. И вот если в этом вопросе, чтобы формировать семью, можно решать сверхзадачу, то есть как я могу сформировать себя, чтобы своему избраннику принести счастье и будущих детей воспитать так, чтобы они могли приносить счастье уже другим. Вот когда есть такая сверхзадача, тогда получается обязательно то, что ставится человеком. А у нас в Библии много есть ответов на это, на любой вопрос, потому что человек, как этот ответ, она может, если серьезно относиться с верой, она найдет. Потому что люди, когда проходят, когда они теряют близких людей, они уже опосля говорят, а что бы мне, вот я то-то не сделал, то-то. Поэтому есть у нас такое слово, которое отдаст ответ на все наши вопросы. Спасибо большое, Наталья. Я хочу сказать, просто, может быть, немножко подчеркнуть даже, да, вот эту тему, каков вопрос, таков ответ. В этом-то вся и проблема. На самом деле, ровно на этом месте многие наши молодые радиослушательницы могут выключить радиоприемники, потому что, действительно, что там, какие сложности? Дайте технологию. Вот самое ужасное – это поиск технологии того, как выйти замуж. Или самое прекрасное. Дело в том, что технологий пикапа, технологий соблазнения и замужества может быть огромное количество. И, в общем, сделать это несложно. Только технологический брак, брак, который основан просто на очень простой мысли о том, что вот выйти замуж, а дальше трава не расти, к сожалению, ни к чему не приводит, и браки эти мгновенно распадаются. Вообще говоря, наверное, хорошо бы, чтобы мы всерьез основывались на Библии, как говорит Наталья. Но вряд ли это в светском образовании возможно. Но вот давайте задумаемся сразу. Ведь это одна из причин, возможно, того, что сегодня происходит с семьей. Она упирается в то, что мы же не умеем учить и не учим детей. Сколько у нас в средней школе, да и в высшей школе тоже говорят о семье. Может быть, 5 минут на уроке обществознания, там что-нибудь такое общее, общими фразами, ячейка общества. Разве мы где-нибудь, на каких-нибудь предметах, на домашних разговорах учим любить? Или пытаемся как-то объяснить, что такое брак? Где брать единственные модели? Наверное, только в телевизоре. Там они все и лежат, потому что мы как бы родители, может быть, надеялись когда-то раньше, они вычитают это в книжках. Но теперь книжки читать не модно, и вычитать это негде. А в общем, смотрите, сколько мы говорили в программе «Серебряные нити» о любви, и никак не можем, в общем, наговориться, и наговориться невозможно. А проблема ведь заключается в том, что это сложнейшая, огромная душевная наука. и брак, и семья, и взаимоотношения, да, о которых только что говорила Наталья, таких взаимопроникновения людей друг в друга. Не учат ей нигде. И раз мы не учим, то, в общем, по большому счету, чего же мы хотим? Вот что сказала наша замечательная постоянная радиослушательница с далекого хутора в Краснодарском крае. Здравствуйте, милый, любимый доктор Александр Геннадьевич. Света, Краснодарский край. Хочу сказать молодым девушкам, что не мешало бы прислушиваться к тому, что им сердце подсказывает. Неужели среди простых смертных мужчин ни одного, который бы им нравился по-настоящему, а не только из-за денег? Ведь этого человека надо полюбить. Можно ли доверять банкиру, если он намерен пользоваться их красотой только пока она есть? Да вообще, кому бы то ни было, без любви и доверия к этому человеку нельзя выходить замуж. Иначе это получится узаконенно, а сами знаете что. Нет, да не может быть никакой гарантии, будет ли счастлива замужем девушка, если она привыкла только брать, ничем не стесняя себя в средствах. А что взамен, кроме красоты и секса? Пусть даже этот богатый мужчина потеряет голову от такой красоты, но ей-то каково. Рано или поздно брак без любви перестанет существовать. Нельзя же всю жизнь притворяться довольной и счастливой, когда такой себя не чувствуешь. Если женщина не любит мужа, то каждое его слово, жест, взгляд будет вызывать в ней только протест и раздражение, и никакие бриллианты не помогут. Это горе и несчастье не только для мужчины, но и для женщины. Тогда зачем выходить замуж? В любом случае, девушке надо набраться терпения и прислушаться к голосу своей совести. Стоит ли мне увеличивать число несчастных браков и мужчин? Да и самой чувствовать себя несчастной. Или подождать своей любви с единственной, неповторимой и взаимной. Она обязательно придет. Надо только само полюбить, а это уже труд души. Это же безответная любовь, несмотря на все мучения неразделенного чувства, приносит огромную радость и сознание того, что не зря живешь на белом свете. Прежде чем выходить замуж, надо себя почувствовать цельной личностью, готовой взять на себя ответственность за счастье другого человека. А это трудный шаг. Мне было бы очень неуютно под крылышком у банкира, если ему до лампочки все мои душевные страдания. Ну, самое главное, что я хочу сказать, вот видите, мы как-то очень хотим сказать какие-то хорошие слова, но коротко их не скажешь, а мы ведь даже не объясняем, что такое любовь. Вот затронула слушательница нашу тему внешности. Мне хочется сказать, что правда, вот, ну, хотя бы про внешность. Нужна женщине внешность. Но сегодня и всегда, несомненно. Но вот если я начну, я просто для примера. Ей-богу, не буду сегодня лекции читать. Но если хотя бы попробовать объяснить, что люди, которые живут вместе долго и любят друг друга, как-то постепенно перестают обращать внимание на внешность. Они все время видят внутреннюю суть, внутреннее содержание друг друга. Иногда даже трудно сосредоточиться на внешности мужа или жены. Человек представляет из себя некий комплекс, который любит изнутри. Вот этот вопрос выбора. Что ты любишь, дорогая? Ты любишь только внешность или есть что-то там изнутри, что ты любишь в этом мужчине? Да, чувства, например, материнские. Ведь ребенок может быть даже в чем-то уродливым, но для мамы все дети красивы, она их любит. Ты способна чувствовать внутреннюю красоту. Ты можешь соглашаться на брак. Ну, это просто пример. Пример, все же я все равно не расскажу. Это некоторый пример того, что такое чувство. Вот я просто хочу всех родителей обратить внимание на это. Мы умеем об этом говорить детям. О том, что мы чувствуем, о том, что нам кажется вполне естественным, а им, в общем-то, уже нет. Здравствуйте, Егор. Александр, не вытерпел, простите меня, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ну, во-первых, сначала душевное, потом духовное. И духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Это я к тому, что вот... как возгласы обиженных людей, обиженных жизнью, это всегда неточная, значит, ориентация в пространстве. Вот. Второе, значит, помните мультик, значит, сюжет с Маугли, когда они подошли к озеру и хотели прыгнуть в воду, а медведь Балу остановил их и говорит: только человек так может быть безрассуден. Что надо сделать? Один волчонок говорит: зарычать. Второй говорит: убежать. А Маугли сказал: сказать, что надо, мы с тобой одной крови, ты и я. То есть вот этот момент невербальное, вдруг, единение душ, мы с тобой одной крови, все. Егор, вот. Я прошу прощения, но мы замечательные люди здесь в эфире «Серебряных нитей». А вот женщины мучаются, им хочется замуж. Вам 30 лет написано у меня на мониторе. Да. Скажите, пожалуйста, ну вот вы этот миг... проникновение друг в друга. Вообще, все очень странно сейчас. Я, правда, надеюсь, честно говоря, я оптимист. Я думаю, что скоро мы как-то придем к немножко другим временам. Я сейчас расскажу об этом подробнее. А хочу я вот что сказать. Вы это почувствовали? Но мне не повезло. Это другой разговор. Нет, стоп. Вам не повезло в браке? Не было вот этого, мы с тобой одной крови. Но я другим путем шел. Я счастлив в браке, у меня трое детей, но тут немножко другое. Вот мы... Что нужно было? Что нужно было вам для того, чтобы сказать: выходи за меня замуж? Ведь это больше всего волнует наших слушателей. Что мне нужно было? По вере. У меня было такое ощущение, я подошел к своей... к женщине, которая еще не была моей женой, и сказал: ты знаешь, мне кажется, что мы с тобой так или иначе, мы с тобой поженимся. Ты подумай. Вот. То есть вот так. Хочешь, не хочешь, а все равно ты будешь моей женой. Примерно, да. Но что вам понадобилось для того, чтобы это сказать? Какие-то знаки были. Были какие-то знаки, которые... Я понял, что все идет к этому. Вот все идет к этому. То есть это не... Либо я принимаю это решение, либо нет. Значит, либо я подхожу к человеку, либо нет. Все. Спасибо вот большое. Спасибо, Егор. Ну вот, оказывается, не только на эстраде, не только Рикардо Дель Турко. Спасибо, Егор, большое. Я счастлив, что на свете существуют чувствующие мужчины. И мне хочется сказать, что я думаю, что так оно и будет. И наша такая эгоцентрическая цивилизация, то, что мы построили, наконец построили, ура нам, вот эту вот мир спекуляций, да, даже не купли-продажи, а именно дешевого спекулирования. По моим ощущениям, не только по моим, кстати, социологи тоже так думают, вызывают некоторый протест у подростков, а подростки становятся молодым поколением. И я думаю, что вот уже совсем скоро, уже сейчас, молодые люди перестанут быть тупыми потребителями, поскольку стремление к индивидуальности имеет как бы обратную сторону. Социологи говорят, что скоро гламуры, вообще все модные бренды станут признаком дурного тона. Что дойдет до смешного, молодые люди начнут срывать лейблы с фирменных вещей. Короче, еще пару лет, и гламур начнет биться в судорогах. у нового поколения потихоньку вырабатывается прямо-таки оскомина на шаблонности, фальшь. В общем, на все то, что мы, чем мы с вами в детстве перекормили. Я это чувствую, и на это у меня очень большая надежда. И таким образом, между прочим, поменяются и секс-символы поколения. Вернется интеллектуальное кино, девушки перестанут сохнуть исключительно по олигархам и начнут опять любить нас, ботаников. Да? Во всяком случае, я-то в школе точно был типичный ботан, и девушки меня не любили. Поэтому, в общем, я надеюсь, что будет так. Ну, другой вопрос, что классический такой ботан, он мутирует, он уже не будет таким зашуганным, потерянным, как его предшественник. Это будет такой вполне уверенный в себе ботан. И он, конечно, будет хорошим мужем, потому что он надежный и основателем. И основательный. И будет он искать себе умницу, то есть хорошую жену, которая много понимает, способна не паниковать по мелочам, а паник в этом мире возникает много, потому что он стремительно меняется. Одним словом, у нового поколения будет культ семьи. И в том числе вот это вот «хочу замуж», оно уже, к счастью, вовсе не только «хочу замуж за олигарха». Но вот как же все-таки сориентироваться в этом меняющемся мире, и что нужно для того, чтобы выйти замуж и в этом, и в том поколении. Об этом после очередной музыкальной паузы. Хорошо знакомая мелодия. Все просто. Una stanza o un castello, differenza non ce n'è. Una rosa, un ciclamino, sono fiori e niente più. Ma col sole o con la pioggia la mia strada so dov'è, so dov'è. Per uno tranquillo come me. Se te cerco aiuto e mi dicono di no, io per non sentirmi solo, sai amore, penso a te, che mi importa dell'invidia se l'invidia non è in me, ma col sole o con la pioggia la mia strada so dov'è, so dov'è. Per uno tranquillo come me. Здравствуйте, Владимир. Алло. Да, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я очень давно слушаю ваши передачи. Очень хорошие передачи, очень душевные. И вот, ну, как сказать, о многом как говорят. Спасибо, Владимир. Что нужно сделать, чтобы вы женились? Или нужно было сделать? Вот что, как вы себя вести женщине? Вы понимаете, есть такое понятие, вот когда в метрополитене едешь по эскалатору, вот, смотришь на соседний, ну, вот, кто-либо поднимается, кто-либо едет, да, вот, из толпы выбираешь, ну, одного-двух человек. Чем они отличаются? Вот что-то в этом человеке тебя привлекает. Вот. Ты выделяешь одно-два лица. Если проехать даже вот на Таганке у нас, там, на этом самом, на еще где-то, вот, все равно выделяешь одно-два лица из толпы. Ну, два лица понравились, а жениться-то на них сразу зачем? Прямо тут же на эскалаторе? Нет, спасибо, извините, я три раза был женат. Хватит. Ну, вы можете еще осчастливить кого-нибудь, Владимир? Да вроде как бы да. Потому что не старый вроде еще. 41 год написано у меня на экране. Да, дорогие дамы, есть Владимир из Москвы. Три разочарования всего-навсего. Пожалуйста, звоните нам в редакцию, и Владимир рассмотрит ваше предложение. Мы построим, в крайнем случае, вас на эскалаторе на станции метро Таганская, как я понял. Вообще, вот наш мир, конечно, иногда кажется перевернутым в кривом зеркале, поскольку, ну, мужчины, бизнесмены, политики взяли в свои руки управление миром. На самом деле они, женщины это знают, не более чем маленькие дети. И дай им заиграться этим миром. Они его же вот расколят, разберут на части, как игрушку. И потом не найдешь, где чего валяется от этого самого мира. И, в общем, конечно же, нам необходима женская составляющая миру, поскольку она, женская составляющая, умеет заботиться о мире. И поэтому для меня, для той ипостаси Бога, которую мы знаем, наверное, тоже важна эта женская сторона, сторона заботы и прощения вот этих мелких хулиганов, которые столько набедокурили в жизни. И посему это, наверное, то свойство, которое нужно понять в первую очередь. Мужчина в любом случае ждет хотя бы выражения, даже если не проявления, то выражения заботы и прощения своим мелким детским шалостям. Ну, сломал я очередную игрушку. Ну, что же здесь еще сделать? Здрасте, Татьяна Ивановна. Алло. Алло, Татьяна Ивановна? Нет, Татьяна Ивановна. Алло? Да, здравствуйте, Татьяна. Алло. Я вас не слышу. Татьяна Ивановна, слышите? Алло. Слышите алло, меня? Алло. Да. Все слышу. Тогда говорите, как выйти замуж, Татьяна Ивановна? И чуть-чуть от приемника как отойдите. Алло. Алло. Это не я там, другой человек. Ну, вот, к сожалению, сложно. Татьяна Ивановна немножко испугалась и запуталась с приемником, как мне кажется. А я вот что хочу сказать о каких-то очень важных и все-таки практических вещах, потому что иначе, мне кажется, ничего не получится. Где мы проводим больше всего времени? Ну, правильно, больше всего на работе. И, может быть, это не такой уж кошмар. Вот помните вызвавший тяжелое эмоциональное потрясение у большинства советских женщин фильм «Москва слезам не верит»? Не-не-не, я не про Веру Алентову, не про ее героиню. Я вспоминаю боевую подружку из химчистки. Помните, она генерала заарканила? Это я к тому, что я хочу еще раз повторить. И не к тому, что надо сегодня ловить генералов, не поймите меня неправильно, а к тому, что красивая женщина, эффектно одетая и красиво и эффективно выполняющая свою работу, неотразима. Вот это удивительное правило, в котором есть очень много. На самом деле, для того, чтобы казаться красивой и манящей, Надо только одного. Не хотеть замуж. Хотеть замуж – это правило такой гламурной жизни. Да? Я вот тут вся такая, вся в розовых побрякушках, вся твоя. Что я делаю? Я, в общем, торгуюсь. Где тут у меня будет более хороший муж? А на самом деле, для того, чтобы мужчина захотел получить женщину полную абсолютную собственность и проникнуть в нее душой, а не только телом, ему жизненно необходимо с кем-то конкурировать. Он, мальчишка, так всю жизнь устроен. И конкурентом этим вовсе не обязательно могут быть мужчины, другие мужчины. Это в первую очередь занятость души. Мы же хотим, чтобы душой нас любили мужчины. Вот когда женщина занята душой чем-то другим, когда она увлеченно делает, например, свое дело. Это только некий частный вариант. Вы не обращали внимания, насколько потрясающе красивыми являются женщины-спортсменки, например, на соревнованиях? Я обращал на это много раз внимание где-нибудь в каком-нибудь боулинге, когда, ну, вовсе объективно некрасивое движение, когда женщина берет тяжеленный шарик и его шпыняет. Но когда она делает это хорошо, это необыкновенно привлекательно. Почему? Потому что этот шарик, эти лыжи, это копье, все эти спортивные снаряды, они являются конкурентом мужчины. Да? Дело не в том, что все девушки, которые занимаются художественной гимнастикой, смертельно красивые, у них смертельно красивые фигуры. Дело в том, что они для того, чтобы заниматься художественной гимнастикой, должны быть увлечены другим, не нами. И вот это правило самое главное, может быть, и самое простое. Для того, чтобы выйти замуж, нужно не так сильно хотеть выйти замуж. Эти первыми и выходят. Эти обращают на себя внимание на ленте эскалатора. У них в лицах есть свет, они думают о чем-то своем, а мужчину это очень раздражает. И он сразу хочет конкурировать с тем, чем занята душа такой женщины. Конечно, нужна внешность. Да, ну, я надеюсь, что не в нашей программе. Есть еще одна удивительная вещь, она относится и к браку тоже. Конечно же, мы начали разговор, Наталья начала разговор с Библией. Я не могу о Библии, я могу сказать о проникновении в духовное, в душу. Ведь, наверное, недаром так в моде сейчас психологическая профессия. Вот чем больше человек увлечен чем-то душевным или духовным, тем меньше он ощущает свое тело и больше ощущает свою душу. А поскольку душа вечная, то человек перестает чувствовать себя стареющим. Вы не видели проникнутых светом людей 80-90 лет, необыкновенно красивых, не замечаешь тела. Вот чем больше женщина увлечена какими-то духовными вещами, чем больше, например, она пытается понять других, тем более привлекательной она является не для флирта. Для флирта увлеченный психологией человек слишком умен. А вот для брака, несомненно. Конечно, это только один совет. Ну, по крайней мере, задумайтесь об этом, пожалуйста. Ну и по следам просьб женщин, давайте поговорим в ближайший понедельник о том, как научиться менять свои привычки. Ну, например, как же сделать так, чтобы похудеть естественно и спокойно и отвыкнуть, простите, обжираться на ночь. О том, как человек может переделать свои привычки, как можно отрегулировать свои отношения, в частности, с едой или для начала с едой в следующей программе. Спасибо всем. Желаю всем счастливого замужества. Chiaro più che mai, a asciuga le tue lacrime, c'è il sole su di noi, ritorna quando vuoi da me, se mi rimpiangi ancora un po', deve esserci qualcosa. Ritorna accanto a me.